знакомьте, в ножки поклонюсь. Я ведь хожу по Варшаве, гляжу на людей, слушаю их, стараюсь почувствовать, куда идем, как, надолго ли, и не могу, никак не могу. Привязка идеалам — великая вещь, Кохана. Но кто несет в себе идеал? Кто? Мимолетная встреча? Я ведь тоже Пилсудского слушал. Огонь, фейерверк, чумное ощущение собственной нужности. А через час отрезвление, горечь, понимание обмана. Другое дело, коли вы убедились в человеке после долгого вглядывания, после проверки на разлом. Знаете, я встретилась с поразительным человеком. Он представился литератором. У него глаза магнитные. Я мельком видал с ним. А жизнь моя перевернулась. Значит, мне надеяться не на что, вздохнул Ераховский. Зачем же я столько водки пил, милый вы мой? Стефания погладила его по голове ласковым дружеским жестом. Сестринским, что ли? Вы ищете точку опоры. А как я ищу ее? Лоб расшибаю, в грязь влопываюсь, все ищу, ищу. Решила было, что зря, что надеяться не на что, а тут влюблены. Вправду влюблены. Стефания покачала головой. Не то. Трудно определить, Леопольд. Излишние размышления превращают нас в трусов, Кохана. Лишают права на поступок. Рефлектируем, страдаем, не знаем, как повести себя. Стефания налила в рюмку водки. В наш честолюбивый век все себя слушают. И собеседнику дают высказаться не от того, что интересна мысль другого, а просто время потребно, чтобы подготовиться к следующему своему высказыванию. Мы же все высказываемся, Леопольд. Все время высказываемся. А он говорил. Кто? Тот человек. Завидую я ему. Когда встречаетесь с ним? Не знаю. Это не от меня зависит. Я даже не знаю его имени. Не знаю, где он живет. Что, он с неба свалился? Попросите друзей, которые знают его, пусть пригласят. Хотите, стану помогать. Я легко принимаю отказы женщин, Кохана, но я умею становиться другом, сообщником. Я со стороны умею смотреть, советовать могу. Блинов нет больше горячих? Шися! — крикнула Микульска кухарку. Тесто осталось? Пол кастрюли! — крикнула кухарка с кухни. Печь еще, что ли? Пожалуйста, миленькая, постарайтесь, чтобы потоньше были, с кружевами. Кто музыки не носит в себе самом, кто холоден к гармонии прелестной, закрыв глаза, начал декламировать Ераховский, тот может быть изменником, лгуном, грабителем. Души его движения темны, как ночь, черна его приязнь. Такому человеку не доверяй. Красиво, — откликнулась Микульска, сразу же узнав Шекспира, задумчиво спросила. А был он все же? Не знаю. Скорее всего, был. У завистливых людей, по себе сужу, недоверие к гению. В обычных всегда сокрыто желание унизить великого, откопать в нем что-нибудь порочное. унижающий его.